каких пор в Корее носят широкополые шляпы? Издавна носят корейцы широкополые шляпы. Уж очень они неудобные. И откуда только взялись? Рассказывают, будто в прежние времена корейцы часто против короля заговоры устраивали. Долго думал король, как ему быть, и, наконец, придумал. Указ издал, согласно которому все жители должны были носить шляпы. Мало того, что из глины, так еще с огромными полями. В такой шляпе близко друг к другу не подойдешь, поля мешают. Не пошепчешься, ничего не слышно. А громко говорить страшно. Соглядатые могут подслушать, королю донести. К тому же в глиняной шляпе не подерешься, шляпу сломаешь. А за это большой штраф полагается. Или же, что того хуже, суровые наказания. Ропщут люди, что им не шляпы, горшки глиняные на голове носить приходится. Неизвестно, перестали ли корейцы драться и бунтовать, но закон обходить научились, и тяжелые глиняные шляпы заменили легкими волосяными и соломенными. Только поля, как были, так и остались огромными. С каких пор в Корее носят широкополые шляпы? Читал Дионисий Козлов.